Ездят руководители номенклатуры по-сталински в блиндированных машинах ЗИЛ с радиотелефонами, с зеленоватыми пуленепробиваемыми стеклами и, конечно, в сопровождении охраны в штатском. Из соображений безопасности номера на машинах меняются чуть ли не ежедневно. Членов семьи обслуживают автомашины «Чайка» или «Волга». Автомашин у верхушки класса номенклатуры много. На Западе нередко упоминалась брежневская коллекция автомобилей, но есть подобное собрание и у других членов правящей верхушки. У истоков же этого автомобильного великолепия мы находим снова Ленина. Весной 1922 года в его гараже уже стояли 6 машин, и гараж находился, по его собственным словам, под сугубым надзором ГПУ. Под тем же надзором состоят машины номенклатурного руководства и сегодня. Сталин ездил в сопровождении 4 автомобилей с охраной. При Хрущеве число охранников было сокращено. Теперь оно опять выросло. Машины начальства и охраны заправляются высокооктановым бензином на специальных бензоколонках КГБ. Советские министры летают рейсовыми самолетами, занимая в одиночку все отделение первого класса. При этом дверь между первым и вторым классами наглухо запирается. Высшие же руководители пользуются специальными самолетами. Члены и кандидаты Политбюро, а также секретари ЦК КПСС летают на отличных самолетах Ил-62 и Ту-134 в сопровождении своей охраны. Никто больше, кроме бортперсонала, в самолет не допускается. Для обслуживания этой горстки пассажиров есть особый аэропорт – Внуково-2. Самолеты оборудованы весьма комфортабельно. Это летающая квартира с салоном, кабинетом, спальней и кухней. Я летел однажды в подобном самолете, принадлежавшем не одному из верховных руководителей номенклатуры, а всего лишь маршалу Советского Союза. И могу сказать, что самолет очень удобен. А тут машины еще лучше и просторнее, везут в них сплошь и рядом одного пассажира. Он торжественно подкатывает в своем черном лимузине прямо к самолету, вместе со своей охраной поднимается по трапу, и машина стартует. Это не в каких-либо особых случаях для представительства, а просто, когда он летит на пару дней отдыхать или охотиться. Летают так и члены вельможных номенклатурных семей. Затем за ними присылают пустой самолет и транспортируют вместе с их охраной обратно в Москву. Вот пример. 13 февраля 1990 года аэропорт Внуково-2 обслужил всего 3 пассажиров – королеву Испании и 2 некоронованных принцев номенклатуры, членов Политбюро секретаря ЦК КПСС Медведева и первого секретаря ЦК КП Украины Ивашко. А находящийся рядом аэропорт Внуково-1 обслужил за тот же день 106 рейсов, перевезя около 10 тысяч человек. Может быть, число самолетов в этих двух аэропортах совершенно несопоставимо? Вот цифры. Во Внуково-1 их 58, во Внуково-2 – 42 самолета и 8 вертолетов, а на работе числится во Внуково-2 – десятки экипажей летного, да почти 1500 человек наземного персонала. Стоит ли удивляться, что для перевозки знатных пассажиров уже с начала 50-х годов существует 235-й авиаотряд специального назначения, к его услугам собственная авиационно-техническая база. Немал наземный персонал Внуково-2, летно-штурманский отдел, отдел кадров, бухгалтерия. Расходы на все это великолепие несет государство, сановные пассажиры не платят ни копейки, даже когда летят на отдых. Пример советской номенклатуры оказался заразителен и для ее вассалов. Так в ГДР по образцу 235-го отряда была создана эскадрилья имени Артура Пика, сына коммунистического президента ГДР Вильгельма Пика. Она насчитывала 17 самолетов Ту-134, Ту-154 и Ил-62 и точно так же бесплатно перевозила руководителей номенклатуры ГДР. По сталинской традиции охраной номенклатурной верхушки ведает специально для этого созданная 9-е управление КГБ СССР. При этом слово «охрана» толкуется очень широко. Хотя терроризм им нисколько не угрожает, вожди советского народа считают, что они находятся под постоянной смертельной угрозой. Поэтому каждый их шаг сопровождается тщательно планируемыми в КГБ мерами безопасности. Во время своих поездок высшие номенклатурщики не соизволят заходить даже в депутатские комнаты, о праве пользования которыми мечтают делегации советских ученых, писателей и прочих защитников мира. Зилы и чайки верховного начальства въезжают прямо на аэродром и тотчас везут прилетевших на их дачи и квартиры. А как с багажом хозяев? Ведь, находясь за границей, они не забывают покупать вещи для себя и родственников, хотя по магазинам бегают не сами, а посылают обслуживающих подчиненных. Заботу о багаже и оформлении штампов в паспортах при отлетах и прилетах берет на себя обслуга, приезжающие для этой цели в аэропорт сотрудники 9-го управления КГБ. Они уверенно распоряжаются в аэропорту, где всюду имеют право доступа. Тягостно было смотреть, как такой распорядитель, приехавший в аэропорт Шереметьево, за багажом входивший в состав нашей делегации дочери Косыгина, отправив ее чемоданы, из милости покровительственно вывел вместе с собой без очереди вице-президента Академии наук СССР Виноградова. И вот один из крупнейших ученых страны с робкой благодарностью семенил ослабевшими старческими ногами за важно шагавшим халуем номенклатурной верхушки. Мы упомянули 9-е управление КГБ, пресловутую «девятку». Задача этого управления не только охранять, но и обслуживать верхушку номенклатуры. Даже кандидату в члены Политбюро полагается персонал 3 повара, 3 официантки, горничная и садовник, а также, разумеется, охранники. Если шеф едет в кино, театр, музей и тому подобное, сначала туда посылается группа КГБ для проверки и обеспечения безопасности. Телохранители сопровождают своего подопечного и в отпуск. Ельцин сообщает, что старшей группы его личной охраны привозил с собой к месту отдыха примерно 4000 рублей на его личные расходы во время отпуска, так что из своей немалой зарплаты Ельцин в отпуске вообще ничего не тратил.